Глава 8. Сонная лилия. Как только девочки, красные, запыхавшиеся от очень быстрого полета, очутились на верхней галерее, Василиса, едва отдышавшись, пересказала подруге все, что происходило на уроке. Тикировку вечно лампы, погоню за мантиссой матери и весь разговор родителей. «Я так и знала, что эта комната раньше принадлежала женщине», — авторитетно заявила Захарра. «Она вся такая аккуратная, что ли?» «Хоть и мрачноватая. Выходит, твои родители действительно претендовали на роль времени?» — задумчиво произнесла она. «Как жаль, что я ничего не слышала о таких учениках. Наверное, это одна из самых важных тайн нашего учителя». «Тогда они хотели быть вместе», — мрачно произнесла Василиса. «Хотели, чтобы параллель была доминирующей. Но Елена...» «И почему отец доверял этой змее?» — вдруг взорвалась она. «Это же подлейшая, мерзнейшая...» Захара одарила подругу сочувствующим взглядом. «Ну, она красивая, может, поэтому? Хотя белая королева куда красивее». Она замолкла под яростным взглядом Василисы. «Слушай, откуда Мартинова узнала числовое имя твоей матери?» Василиса поморщилась. «Я тоже об этом думала. Но вряд ли отец виноват. Он не сказал бы Мартиновой числовое имя Лисы, это точно». «Да, скорее всего». «Я уверена, что эта гадина выпытала его у фей», — добавила Василиса, припомнив, как Елена узнала ее собственное числовое имя от Селестины, феи светлого образа. «Кстати, а что ты делала в главной башне?» — вдруг встрепенулась Захара. «Ты что, не знаешь о запрете? Нельзя туда ходить без особого приглашения». Загрустившая Василиса была рада сменить тему и поведала подруге о встрече с Примару. К ее удивлению, Захара отреагировала довольно бурно. «Ты что, общалась с этим среброкосым?» Она присвистнула. «Пусть простит меня великое время, но он парень чокнутый. Ты даже не представляешь, как все его боятся». «Почему боятся?» — изумилась Василиса. Примару произвел на нее довольно сносное впечатление. Конечно, если не считать его умение нагло врать. «Да потому что с ним связано много непонятного. Вот однажды исчез один ученик. Кажется, звали того Ротус. Противный такой, вечно обзывался. А тут пропал и все. А перед этим он ударил Примара по лицу. Тот не дал сдачи, но сказал Ротусу, завтра тебя поглотит время. И на следующий день мальчишка исчез. Рок объявил, что парень случайно попал в какой-то временной поток, заблудился в главной башне. И вот больше этого Ротуса никогда не видели». Василиса нахмурилась. «Вы думаете, что именно Примару виновен в исчезновении того ученика?» «А кто же еще?» — убежденно кивнула Захара. «Но почему же его не наказали?» — недоверчиво спросила Василиса. «Не знаю. Может, не смогли доказать вину. Впрочем, был случай посерьезнее. Один из младших учеников наябедничал, что видел Примара в саду спящим под кустами роз. Все начали смеяться. А Примару так спокойненько возьми и оброни. Смотрите, чтобы от вашего смеха стены не обвалились. И ночью вдоль комнат, где спали младшие, обвалилась старая стена ни с того ни с сего. Представляешь?» Захара перешла на заговорщицкий шепот. «Надрыхнувших мальчишек посыпались камни и штукатурка, а стена крепкая была, толстенная, весь замок гудел». «Да ну, этого не может быть», — не поверила Василиса. «Простое совпадение», — убежденно добавила она, хотя по ее спине и пробежал холодок. «История пострашнее имеется?» «С той поры ничего, слава часам», — серьезно заверила Захара. «Потому что после обвала стены Острогор вызвал Примару к себе и долго о чем-то говорил с ним. После этого Среброкосый большей частью молчит, и, поверь, все этому очень рады. Ну и теперь сторонятся его. Кому охота нарваться на предсказание?» Вскоре они дошли до угловой башни, где жила Василиса. В комнате их ждал сюрприз. На постели лежал живой голубой цветок с длинными изящными лепестками и тонкими тычинками ярко-синего цвета. Увидев его, Захара ахнула. «Сонная лилия!» Василиса осторожно подхватила цветок двумя пальцами, непонимающе покрутила его в разные стороны и уже собиралась понюхать, но Захара метнулась к ней, хлопнув по руке. «Стой! Если глубоко вдохнешь, то моментально уснешь! Сонную лилию оставляют человеку, с которым хотят связаться во сне», — добавила она спокойнее. «На твоем месте я выяснила бы сначала, кто оставил, а потом уже соглашалась навстречу». Василиса рассеянно покивала. «А вдруг кто-то хочет сообщить нечто очень важное?» «А если это Елена?» — не соглашалась Захара. Или кто-нибудь из наших подшутил? Такие лилии растут в необычных местах, например, в Драголисе. Вполне возможно, что во время недавней прогулки Феликс или даже Ред сорвали один цветочек ради злой шутки». «Почему сразу злой?» Василисе не хотелось сдаваться. «Это ведь мог быть кто угодно, тот же Примару». «Тогда вообще раздави его!» Не на шутку испугалась Захара. «Ну уж нет». Василиса уже решила для себя, что непременно использует цветок сегодня. Видимо, эта уверенность отразилась на ее лице, и Захара, невольно оглянувшись на нуль зеркала, махнула рукой. «Ладно, давай прямо сейчас попробуем. Так я смогу за тобой присматривать, пока ты будешь болтать во сне с какими-то незнакомцами». «Или незнакомками», — предположила Василиса. «Или, что, скорее всего, с кем-то очень даже знакомым. А вдруг этот человек хочет сказать мне что-нибудь важное? Или знает, что случилось с Фэшем? Ладно, ладно, не убеждай. Я и так согласна. Просто переживаю, чтобы этот цветок не оказался розыгрышем». «Я рискну». Василиса поднесла цветок к носу. «Если что, я скажу, будто ты очень устала и легла отдохнуть», — поразмыслила вслух Захара. «Так что садись на кровать и уж тогда засыпай. А то еще свалишься на пол и повредишь себе что-нибудь. И во сне будь осторожна. Если к тебе придет плохой человек, то просто закрой глаза и не разговаривай с ним, как бы он ни упрашивал. Он не посмеет на тебя напасть, потому что от сильного испуга ты сразу проснешься». Василиса нетерпеливо покивала. И как только Захара замолкла, чтобы перевести дух, поднесла лилию к носу и вдохнула густой, терпкий и сладковатый аромат часодейного цветка. Вокруг кружили ленты из белых, желтых, розовых и голубых лилий, то свиваясь, то развиваясь в длинные разноцветные спирали. Василиса раздвинула цветы в стороны, словно тяжелые портьеры, и вдруг очутилась у себя в зеленой комнате в Черноводе. Весело переливались на солнце узорчатые оконные витражи, в воздухе летали мелкие золотистые пылинки, а на круглом изумрудного цвета коврике сидела Николь. На ней было опрятное клетчатое платье с рукавами-фонариками, а на голове все тот же венок из васильков. «Здравствуй, Василиса», — робко сказала девочка. Ее голос прозвучал тихо и мелодично, словно звон колокольчиков на слабом ветру. «Привет», — осторожно ответила Василиса, боясь спугнуть разговорившуюся Николь. А вдруг девочка Эрантия наконец-то собралась поболтать по душам? «Твои друзья просили передать, что им очень надо с тобой встретиться», — неожиданно затараторила Николь. «Скоро они прилетят в Змеулан. Ник, Диана и Мар просят тебя и Захару подготовить какое-нибудь тайное место для встречи». «Так они приедут. Правда?» — не сдержала радости Василиса. Она осторожно присела рядом с девочкой, стараясь не замечать, как та напряглась, словно сильно ее боялась. «Как здорово! Конечно, мы что-нибудь придумаем. Эй, постой!» Василиса еле успела схватить Николь за тонкую руку. «Ты должна мне рассказать, кто ты», — потребовала она у девочки, «и почему всегда мне помогаешь. Тебе не кажется, что нам давно надо объясниться друг с другом?» Но Николь виновато помотала головой из стороны в сторону. «Извини, Василиса, но я не могу, иначе мое будущее так и не наступит. Хотя бы скажи, откуда ты?» — настаивала Василиса. «Где ты живешь, например? Ведь к Даниле ты приходишь в гости, верно? Кто твои родители?» Серые глаза Николь вдруг стали очень печальными. «Извини», — прошептала она, — «но я действительно не могу, иначе ты сама прогонишь меня». «Николь, что бы ты ни сказала, я не разозлюсь», — как можно мягче произнесла Василиса, беря ладошки девочки в свои руки. «Ты знаешь, мне кажется, что мы с тобой очень близки». При этих словах Николь часто заморгала, словно ее застали врасплох. Ободренная успехом, Василиса продолжила. «И мне тоже хочется тебе помочь, но для этого я должна знать всю правду. Ты Эрантия?» «Нет!» Николь с силой выдернула свою руку из Василисиных пальцев. Лицо девочки исказилось гримасой боли и отчаяния, губы скривились, а глаза наполнились крупными слезами. Казалось, она сейчас разрыдается. «Да, мы с тобой очень связаны», — наконец прошептала она, едва шевеля губами. «Но я боюсь тебе открыться». Николь неожиданно смело взглянула на Василису. «Боюсь, что ты возненавидишь меня так же, как когда-то я ненавидела тебя, до того, как познакомилась с тобой ближе. Пожалуй, мне лучше уйти. Прощай!» И Николь вдруг изо всех сил оттолкнула опешившую Василису. Удара от падения так и не последовало. Василиса открыла глаза, выныривая из этого странного сна встречи, навеянного часодейной сонной лилией. «Ну как?» — тут же спросила Захарра. По всей видимости, она ни секунды не сводила глаз с Василисы, и сейчас ее распирало от любопытства. «Кто это был? Вы поговорили, да? Все мне рассказывай!» «Это была Николь», — произнесла Василиса. «Она просила передать, что наши друзья Диана, Ник и Мар хотят тайно встретиться с нами. Давай что-нибудь придумаем». «Вот это да! Отлично!» — обрадовалась Захарра. «И не переживай, есть у меня на примете одна идея. Ты наверняка оценишь». «А больше эта Николь ничего не говорила? Ты успела расспросить ее?» «Не особо», — расстроенно вздохнула Василиса. «И лучше бы, знаешь, не спрашивала». И она передала подруге все, что узнала от подопечной Данилы. Как Василиса и предполагала, слова Николь поразили Захару не меньше, чем ее саму. «Слушай, а чего это ей тебя ненавидеть?» Не сдержав эмоций, воскликнула Захара и покачала головой с крайним неодобрением. «С какой стати вообще? Все это мне очень не нравится». «Николь сказала, что не является Эрантией», — задумчиво произнесла Василиса. «Может, она пришла из какой-то другой параллели? Помнишь, я рассказывала тебе о своих братьях, Эрике и Ноэле? Она может знать нашу семью, дружить с кем-то из Огневых. Или пришла из прошлого», — добавила Захарра как-то слишком поспешно. «Или даже из будущего. С часодейными семьями всегда связано очень много загадок». «Послушай, а ведь ты сама пришла из другой параллели, да?» — вспомнила Василиса слова Примару. «Вот болтун!» — неприязненно произнесла подруга и, нахмурившись, добавила. «Извини, но я не хочу об этом говорить». Василисе стало неловко, словно она случайно узнала какую-то постыдную тайну Захарры, поэтому решила больше не расспрашивать подругу о ее семье. Захочет — сама расскажет. Раздался нестройный, но мелодичный звук. Это на часовые браслеты девочек почти одновременно пришли сообщения. «Завтра у меня экзамен по хронологии», — заявила Захарра, первой проглядев послание. «Войт будет принимать. Значит, я не сдам. Он постоянно меня заваливает». «А у меня завтра тикировка сроком», — отозвалась Василиса. «Просит не опаздывать. И говорит, что прислал в часолист учебник о времени материальных предметов». «Ого! Я должна выучить на завтра основные определения и принципы временных циклов для вещей». «Тогда расходимся», — решила подруга. «Я тоже хочу подучить несколько правил перед сном. Временные параллели — такая сложная штука. Представляешь, у одного человека может быть параллель не только в настоящем, но в прошлом или будущем. А еще бывают закольцованные параллели, вроде петли времени, или же параллель на двоих, троих, целую группу часовщиков». Я очень люблю теорию параллельно-временных миров, вот только приходится много чертить. Вскоре Захарра попрощалась и ушла. А Василиса тут же достала книгу из часолиста в коричневом кожаном переплете с тканевой закладкой и желтыми помятыми страницами, исписанными мелким, но аккуратным почерком. «Наверное, это чей-то дневник или записи наблюдений?» Тут же восхитилась Василиса. И, предвкушая интересное чтение, залезла на кровать под теплое одеяло. К счастью, в Змеулане ей пока что ничего не угрожает, и она сможет все силы направить на поиски Фэша, притворяясь ученицей Острогора. А заодно и тикировку потренирует. С такими обнадеживающими мыслями она и открыла первую страницу учебника.